после их выступлений передачу переключили на Ленинград, и мы услышали голос Анны Викторовны Федоровой. Заметно было, что она сильно волновалась. Диктор московской радиостанции предоставил слово Петрозаводску, где собрание трудящихся выдвинули меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Концерт передавался из двух городов. В Москве выступали артисты радиокомитета, в Ленинграде джаз Леонида Утесова. Перед началом концерта Леонид Осипович обратился к нам по радио с теплой речью. Она нас очень тронула. Джаз Утесова пользуется у нас на льдине особой популярностью. Мы все очень благодарны радиокомитету за то, что он организовал для нас специальную передачу. После концерта Теодорович сварил коньячно-кофейный ликер. Я уже не стал с этим возиться, чтобы не обжечь себе снова рук. До 3 часов ночи мы беседовали о нашей 6-месячной работе и условились дальше трудиться так же упорно и настойчиво. Позади более 1000 километров ледового дрейфа. Впереди трудный путь в районах возможных сжатий льда. Мы готовы во всеоружии встретить любые сюрпризы, которые может нам преподнести Арктика. 22 ноября. В 2:30 дня провели радиоперекличку с островом Рудольфы. Товарищи поздравили нас с полугодовым юбилеем и прочли письма, доставленные на наше имя самолетом из Москвы. После довольно длительного перерыва появился ветер. Аккумуляторы стали заряжаться. Ветер, видимо, пожалел нашу четверку и не захотел утруждать ее работой на ручной динамо-машине. Вчера мы нарушили установленный порядок, не побрились в праздничный для нас день. Нам пришлось отказаться от этой необходимой процедуры, потому что в палатке температура была ниже нуля. Женя довольно хорошо научился работать на ключе и иногда самостоятельно передает метеорологические сводки на остров Рудольфы. Наши ближайшие соседи — полярная станция на Рудольфе, до нее по прямой от полюса 900 километров. Ближе людей к нам нет. Если бы только можно было, мы с радостью крепко обняли бы и расцеловали бы каждого из братков, сидящих на ледяном куполе этого острова. Какие чудесные люди! Как помогают они нам в нашей работе! Во главе коллектива полярной станции Рудольфа мой дорогой друг и товарищ на зимовках на мысе Челюскин и земле Франца Иосифа Яша Либин. Молодой и талантливый ученый не боится никаких трудностей. Я очень уважаю и люблю Яшу за его великую преданность полярной науке, за его высокое чувство долга. Я не ошибся, когда рекомендовал назначить Яшу Либина начальником ближайшей к нам базы на твердой земле. Раз Яша командует на Рудольфе, значит, мы можем спокойно жить и дрейфовать на нашей льдине. Он всегда на чеку. И он сам тоже может быть спокоен. Замечательных ребят он подобрал в свой коллектив. Стойких, дружных, отважных, мастеров своего дела. Радиосвязь нашей льдины держит на Рудольфе настоящие снайперы эфира. Богданов и Страмилов, радисты высшей квалификации. Через радиостанцию Рудольфа мы связаны с Большой Землей, и Богданов со Страмиловым, понимая, какая ответственность на них лежит, работают с точностью часового механизма. Вася Богданов уже имеет хороший полярный опыт, а Страмилов в Арктике впервые. С Николаем Николаевичем Страмиловым я познакомился близко во время подготовки к нашей экспедиции. Кренкель тогда зимовал на острове Домашнем и еще не успел вернуться в Москву и подключиться к нашей группе, поэтому подготовка нашей чудесной безотказной рации — заслуга прежде всего Страмиловой. Это он мотался в поездах из Москвы в Ленинград и обратно, днями и ночами просиживал в ленинградской радиолаборатории вместе со специалистами, обсуждая схемы рации, проверяя каждый ее узел, каждую деталь. Николай Николаевич так увлекся идеей создания на полюсе дрейфующей станции, что перешел